Проснулся я в полдень этого же дня, уснул-то, когда только рассвело, но выспаться успел уже к 4 часам дня. Позавтракав все той же местной пищей, это солдатские пайки могут столетиями храниться, а эту нужно быстро употребить, чтобы не испортилось. Все же натурпродукт. Я попил чаю из кружки, заварка и посуда тоже трофейные, а костерок для меня развести не проблема. Затем стал собираться. До ночи еще достаточно времени, и это время можно пустить в дело. Например, сократить расстояние до Житомира. Тем более топлива осталось не так и много, последнюю канистру залил в бак. И там теперь 2/3 от полного объема. 30 км, не больше. Я уже знал, какой бешеный расход этого грузовика с тем довеском, что он тащил. А тут, пока световой день, есть шанс пополнить свои запасы топлива. Все же встретить тех, кто может с нами им поделиться, днем куда проще, чем ночью. Вот так я и решил. После сборов, выгнав грузовик на дорогу, я поехал дальше. Дорога стала заметно лучше, где получалось и до 30 км/ч разогнаться. Если так дальше пойдет, то Полтава останется по левое плечо, считай, на 200 км расстояние до Житомира я уже сократил. Дорога была хорошая, однако не я один ею пользовался. Деревенские встречались часто, провожая мою колонну кто недобрыми, кто безразличными, а кто и злыми глазами. Всяких встречал. Поставщики топлива встретились мне трижды. Сначала 2 грузовика с бочками в кузове. В бочках оказалось авиационное топливо. Они доставляли его на какой-то аэродром подскока. Больших транспортников там никогда не бывало, так что он меня не заинтересовал. Немцев было 7. Убивать не стал, обычные солдаты. Только связал и облучил станером. Потом слил в канистры все топливо, так еще и их забрал. Вот что мне нравится. Положено на каждой машине определенный запас иметь, и он будет. Так что еще 300 км топливом я запасся, только авиационное сжег к черту. Потом был пост фельджандармов. Тут я уже действовал жестко, живыми не брал. С баков 2 мотоциклов бензин сливать не стал, он маслом разбодяжен, а вот в канистрах оказался чистый, забрал обе. На каждый мотоцикл была запасная канистра, обе полные. Третий раз мне повезло, я искал большой грузовик, да еще с тентом, а тут сразу 6, правда в довесок было еще 5 поменьше. 2 советских бронеавтомобиля с пушками в башнях и с намалеванными на них крестами, включая 2 роты карателей. В этот раз дроиды также прекрасно показали себя. У тех, что имели искины, на вооружение были мощные ошеломители, тоже сканеры, но куда мощнее и дальнобойнее, чем мой. Так что без единого выстрела колонна была захвачена в чистом поле. Потом технические дроиды доставали тела из машины бронеавтомобилей, пока я минировал всю технику. Отобрав себе 2 грузовика, перетаскал в них все свое добро, тоже с помощью дроидов, и когда закончил затупившимся штыком немецкого карабина добивать последних карателей, звонко хлопнул себя по лбу. Вот я дурак неумный, у меня же дроиды есть, и я могу управлять сразу несколькими. Так почему мне не посадить в кабины технических дроидов, написав им простенькие программы для управления земной наземной техникой, и не оставить эту работу им? Так я спокойно управляю 4 дроидами, ну, лучше 3. Значит что, 3 грузовика? Да, 3, тем более и технических дроидов было всего 3. Причем оба бронеавтомобиля были уже знакомы мне БА-10, можно взять их на жесткую сцепку. Раз это мои трофеи, чего их бросать? Один из бронеавтомобилей был простейшей комплектации, второй модернизированный, с дополнительными надколесными полками и рацией. Хорошие машины. И я точно их заберу. Все же жадность крысы взяла свое. Я посадил 3 дроидов в кабины 3 больших грузовиков, а сам сел в 4-й, с 5-м на прицепе. Имущество из космического мира дроидам я доверять не собирался, сам повезу. Кузова всех машин были буквально забиты трофеями с этих рот. Все оружие и боеприпасы ушли. Так еще к 2 с помощью жестких сцепок броневики прицепили. Сцепки дроиды сварили, используя моего француза и опель как источник металла. Все равно от них избавляться нужно, по номерам определят, откуда они сюда попали, и проследят мой путь. Дроидов-боевиков распределили по всем машинам с наказом охранять имущество. После этого, снова заминировав остатки колонны, мы сформировали колонну, передовую машину вел я, и поехали. С топливом вопрос был решен, тем более у 1 грузовика был прицеп с цистерной на 1 тонну топлива. Мы даже отсоединять его не стали и слили горючее со всех остальных машин, залив те канистры, что были пустыми. Вот только в этот раз нам досталась техника, что работает на дизельном топливе. Его мы и запасали. А так с цистерной машин, не имеющих прицепов, у нас не осталось. Что ж, моим дроидам-водителям приходилось учиться на ходу. Честно скажу, было тяжело управлять с паркой грузовиков и отслеживать все, что делают дроиды, чтобы не было серьезных поломок, иначе встанем. Терять я ничего не хотел, даже распоследний карабин или винтовку с поцарапанным ложем. Мое. Никому не отдам. Двигались всю ночь. Оказалось, как же это тяжело не только управлять дроидами, вернее, поправлять те ошибки, что они совершали, но еще и вести самому. Раз 7 колонна вставала, и то по надобности. Я обновлял дроидам программу по управлению грузовиками, чтобы сбоев становилось все меньше, и их действительно становилось меньше, и мы уверенно двигались дальше, проехав за ночь порядка 150 километров. Проехали бы больше, если бы мои водители не были бы такими неопытными, и один гад из дроидов не сломал коробку передач. Починить починили, на то они и технические дроиды, но светало, вот и свернули к деревьям. Оказалось, те росли по берегу реки, но это не помешало замаскировать технику от наблюдения с воздуха. Я-то сразу вырубился, поужинал и уснул, а утром доложили, что поиск с воздуха был. Несколько раз видели самолеты противника, но нас не заметили. Ага, значит, обнаружили уничтоженные роты и подняли всех, кого можно. Еще бы, сначала полнокровный взвод разом погиб, да еще одинаково, штыком в грудь. Потом две роты, почти 300 солдат, раны те же, кроме них других нет. Разве что двое, но это мотоциклисты были раздавлены направляемым БА. Узнав все новости, я не стал торопиться покидать наш лагерь. А поужинав, снова занялся программами для дроидов. Что-то стирая, что-то обновляя, чтобы меньше косяков от них было. Также провел обслуживание техники, подремонтировал спиток замеченных повреждений, ну и заправил, конечно. Все это я делал лежа на снопе свежесрезанной травы, управляя дроидами. Лафа. Конечно, меня можно назвать ленивым человеком, но я таким никогда не был. Трудоголик, вот моя характеристика. У меня впереди еще тяжелая и сложная ночь, сразу 4 машинами управлять. Так что, поверьте, я пользуюсь любой свободной минуткой, чтобы отдохнуть и набраться сил. За час до темноты, когда я как раз собирался покушать, для меня это как обед, позавтракал я несколько часов назад, когда проснулся, один из боевиков, на котором была охрана лагеря, вдруг сообщила, что со стороны реки по берегу идет группа людей. Идет осторожно, иногда останавливаясь и замирая, затаиваясь. Кто это может быть, понятно. Или партизаны, или наши диверсанты, заброшенные с большой земли. Думаю, партизаны, что тут осназовцам делать? К моему удивлению, посмотрев на запись, что сделал дроид, я определил в группе немцев. Форма, оружие и, главное, при приближении изображения отчетливо видны молнии военных электриков. Как их там, ягдкоманда вроде? Похоже, они и есть. И похоже, что мы все же были обнаружены. Вот только полномасштабные военные действия против нас решили не применять, а послать профессионалов. Это уже немцы, реальные профи. А мы вырезали две роты одного из добровольческих литовских батальонов. Немцы их не считали хорошими солдатами, хотя использовали охотно. Пушечное мясо, оно всегда пушечное мясо. Да и кто-то же должен делать грязное дело по усмирению населения захваченных территорий. Кого волновало, что каратели получали от этого удовольствие? Быстро, а также мысленно отдал боевикам несколько приказов. У этой группы должна быть поддержка с воздуха, а крупнокалиберные пулеметы штурмовиков и тяжелый бластер дроида с эскином легко сшибут их с неба на землю, даже на 15 тысячах километрах, если те смогут на такую высоту подняться. Точнее, бластер снимет, пулеметы все же не дотянутся. Максимум километра на 3, не больше. Также я велел им усилить наблюдение за округой. Вполне возможно, эта группа работает не одна. Да и что им делать с противоположной стороны реки? Как оказалось, было что. Эти действительно шли к нам, и в группе было много снайперов и пулеметчиков. Понятно, огневая поддержка. Значит, основные группы, а их должно быть не меньше 3, с нашей стороны. И я думаю, что они находятся за холмом. Причина, почему я так решил, банально. Дроиды их не видят, значит, они должны быть близко и вне того места, где их могут засечь. Соответственно, это противоположный склон холма. Ну а то, что 3 группы, это понятно. Меньше мало, больше мешать друг другу будут. 3 группы. Дожидаться, когда немцы первыми начнут, я не стал. Еще чего, попортит мне трофеи, поэтому атаковал сам. Один из дроидов по дну речки перешел на тот берег и усыпил группу огневой поддержки. Нейтрализовав их, я отправил 2 на максимальной скорости к холму. Когда те взлетели наверх и сходу атаковали, я чуть по голове себя не погладил, умилившись тому, что такой умный. 3 группы. Хорошая у меня база, тактика малых групп. Я ее, правда, пока в 4-м ранге выучил, в 5-м она еще поднималась. Причем действительно медленнее, чем со считывателем, но и этого хватало, чтобы вскрыть намерения немцев. Кстати, прибывая на холме, дроиды засекли аж 3 наблюдателей вдали. 2 они успели уничтожить снайперским огнем, а вот 3-й, похоже, ушел, скрывшись за складками местности. Там сейчас только столб пыли поднимался от его мотоцикла, и нам его не догнать. Плохо, мне это сразу не понравилось. Что он видел, неизвестно, но то, что он что-то видел, это точно. Похоже, мне попался какой-то нестандартно мыслящий военачальник. Он смог по косвенным признакам определить степень опасности от меня. Неприятно, хоть и не смертельно. Он смог подготовить боевые группы, найти меня и использовать их. Более того, предвидя их провал, организовал наблюдателей. И это только трех мы засекли, а если их больше? В общем, нужно сваливать, плевать на авиацию, тем более ее уже 100% вызвали. Похоже, сейчас на меня повесят всех, кого можно, и затравят, а этого не хотелось бы. Однако отсиживаться где-то, пока идут поиски, тоже было неохота, но вполне возможно. Найду глухой уголок и устрою себе на пару недель отдых на природе. Посмотрим по ситуации. Хотя, если по правде, хотелось бы домой вернуться, в тот дом, который я считал своим, в поселке под Москвой, в моем родном мире. Вот это уже точно мой родной дом. Пришлось поторопиться, управляя дроидами. Пока технические собирали лагерь и готовили машины к выезду, запуская моторы, я с помощью дроида, что перешел через реку, вернее, перешел ее под водой, взял манипуляторами карабин одного из немцев и, надев штык, добил всю группу огневой поддержки. Если уж оставлять почерк, то оставлять. У этого штурмовика было три пары манипуляторов. Я не говорю про двигательные опоры. На двух было разнообразное вооружение, а вот третья пара как раз предназначалась для обыска противника, сбора вооружений и для других мелких и тонких работ. Именно этими манипуляторами я и пользовался, пока немцы не оказались перебиты. Кстати, те два у основных групп делали ту же работу, при этом проверяя, чтобы не было недобитков. После этого, дождавшись, когда боевик перейдет реку обратно, мы погрузились и отправились к лагерю немцев. Техники там не было, они ее где-то в стороне оставили, а сюда пришли пешком, судя по следам. Собирать я велел только боеприпасы, гранаты и автоматическое оружие, включая все пистолеты. Одних пулеметов набралось 11 штук. Кстати, из 6 подобранных снайперских винтовок, 3 оказались СВТ, только прицелы были нештатные. Загрузиться мы не успели. Хотя кузова уже были полны, цепляли трофеи на борта, убирали в кабины, даже на цистерну повесили, когда появились немецкие самолеты. 12 бомбардировщиков. До нас не долетел ни один, оба боевика с эскинами устроили показательную стрельбу. Каждый сделал по 6 выстрелов, ссадив с неба все хекели. Плазменные снаряды, попадая в бомбардировщики, взрывались, пробив фюзеляж. Так что я не то чтобы удивился, когда рассмотрел 3 распустившихся в небе парашюта. Скорее был изумлен тем, что эти уцелели. Приземлиться они не успели, тут штурмовики показали снайперскую стрельбу по воздушным целям из крупнокалиберных пулеметов. Без шансов, фарш. Мы же, погрузившись, поехали дальше, двигаясь по пока еще освещенной заходящим солнцем дороге. Как ни странно, с того момента, когда мне сообщили об обнаружении первой группы, прошло всего 45 минут. Через 3 километра дроид, что наблюдал за дорогой по курсу нашего движения, сидя на крыше кабины моей машины, сообщил о засаде впереди. В этот раз были не немцы. Не знаю, откуда их столько набрали, но впереди окапывался целый батальон полицаев. Не успел, одного боевика я оставил при себе. Остальных пустил вперед. Пара минут, и мы двинулись дальше, пока боевики контролировали округу. Батальон был нейтрализован. В этот раз было 5 наблюдателей, 3 мы перехватили, а вот 2 ушли. Печально. Остановив машину перед позициями, я покинул кабину и, осмотревшись, удивленно присвистнул. У них даже пушки есть. О, и минометы? Черт, и грузить ведь некуда. Уже совсем стемнело, когда мы двинулись дальше. Как ни жаль уничтожаемого вооружения, но мы это сделали, собрали все в кучу и подожгли. Лишь к сцепке одного бронеавтомобиля прицепили полковушку, да и пару ящиков шрапнельных снарядов взяли. Еще было, кроме батальонных минометов, 2 120-миллиметровых. Прицепили один ко второму БА, а мины к ним внутрь бронеавтомобиля и на внешнюю подвеску, закрепив тросами. Моторы грузовиков гудели от напряжения, буксируя все эти трофеи. Я ведь даже половину расстояния не проехал, а столько набрал. Черт, и не брошу ведь ни за что. То, что полицаев сюда доставили на машинах, было видно по следам на дороге, да и как еще столько тяжелого вооружения тут оказалось, но ни одной машины я вокруг не увидел. Честно говоря, я бы обновил автопарк, а то у нас от перегруза поломки случались все чаще и чаще. Да и сами машины достались отнюдь не новыми. Они еще, наверное, во французской компании участвовали или польской. Ладно, хоть ухоженными были, да и дроиды начали проводить им обслуживание. Программ по ремонту такой техники, понятное дело, у них не было. Управлял я сам, по-другому никак. Двигались мы всю ночь с небольшими остановками для дозаправки и осмотра машин. Двигатели грелись у всех, но ничего не поделаешь, надо. В этот раз мы совершили за ночь рывок в 250 километров. Тут поля вокруг, речек мало, так что двигались без проблем. Лишь дважды пришлось использовать боевиков, снимая один раз дозор, второй раз группу полицаев, которые ехали на 3 телегах куда-то ночью. Думаю, по этим пропавшим группам можно будет определить маршрут моего движения. Хотя что тут определять, колеи от моей техники с космоса, наверное, видно. Правда, я и тут пакость сделал. Пару мин поставил на дороге, где мы проехали. Противопехотные, других не было. Один ящик был в грузовиках литовских карателей. Все использовать не стал, но если будет погоня, то после подрыва в разных местах остановятся и пустят вперед саперов, а это потеря времени. В этот раз к подбору места для дневки я отнесся более серьезно, как и к маскировке с воздуха и земли. После ужина остатками местной пищи я отправился спать к подготовленному дроидами ложу.